Глава 9. Грохоча подковками сапог по ступенькам, Заварихин пустился вдогонку за Таней, которая давно ждала уже у подъезда, придерживая шляпку от ветра, вплотную облеплявшего одеждой ее фигурку. «Держитесь за стенку, а то унесет вас! Заварихин Николай!» — крикнула ему издали Таня и как-то вопросительно вслушивалась в звуки его имени. — Ветрено-то как в мире! Чудесно! — Это в наших краях вольготно! Вот где хорошо сейчас! — в голос откликнулся Николка, захлебнувшись воздухом. — А ветру столько у нас, что бабы его руками ровно реку разгребают, чтоб к колодцу пройти! — Бывало, гармонь в соседней волости заиграет, а ветер как почнет ее в клочья рвать. Все и балует с ней, с песней-то, и балует ровно котенок. А в котенке-то верста с гаком, вон как у нас. И вы тоже верно на гармоне играете? На селе когда-то приходилось, со всеми шалостями распростился теперь. Негде тут, да вроде и за разум браться пора. Он огляделся, прикидывая в голове план праздничной прогулки. «Имеется у меня закадычный приятель поблизости. Шурин не Шурин, а вроде по будущему острогу кум», — пророчески сболтнул Заварихин, почти касаясь губами ее уха, потому что грохочущий по крышам воздух заглушал человеческую речь. «Махнем-ка к нему для начала». «Зачем?» — остереглась она его порыва. «Положитесь, звезда цирка Гела, полностью на торгаша Николку Заварихина!» И такое обещание чудес читалось в его властном взоре, что Таня безоговорочно отдалась на его волю. Они отправились в путь, взявшись за руки и раскачивая ими на ходу, как под песню. Полдороги Николка озабоченно молчал, то ли заранее сожалея об ускользающей холостяцкой свободе, то ли из неуверенности, захватит ли затея Бухвостова дома. Нужно было пересечь пустынную по праздничному площадь. И в конце одной совсем безлюдной улицы, сразу после древней пожарной каланчи, свернуть в тупик налево. Извозное заведение приятеля помещалось в глубине немощенного двора, засаженного по краям хилыми обглоданными топольками. Наказав Тане обождать его не долее полутора минуток, Заварихин всыпал ей в ладонь горстку семечек и, вбежав в оббитые колесами каменные ворота, немедленно, как сквозь стену, исчез в хозяйском флигельке. Судя по обстановке двора, там и прежде, в тех же приземистых, полукругом расставленных строеницах, размещалась конюшня какого-нибудь замоскворецкого богатея. За минуткой потянулось несчитанное время, и, чтоб согреться, Таня принялась ходить по улице вдоль деревянных, по брови вросших в землю домишек, шагов 40 от ворот до забора, за которым красовалась стародавняя каланча. Здесь так и пронизывало уличным сквозняком, прошлогодний сор летел в глаза. Праздничное настроение у Тани стало иссякать быстрее, чем заварихинские семечки. Вдобавок, из-за тюлевой занавески в нижнем, на уровне земли окошке, напротив, появился лысый мужчина в подтяжках. Сперва он только ковырял в зубах, разглядывая гуляющую, вернее, ее поминутно обнажаемые ветром коленки. Причем, чтобы видеть больше, голову на бочок подгибал слегка, после чего стал манить скрюченным перстом и показывать бутылку с явным приглашением разделить компанию. Тогда Таня вошла во двор, обогнула флигелек и, поздвинув на скамейке хомут с воткнутым шилом, пристроилась на заднем крыльце. Постепенно все ее существо стало проникаться целебным спокойствием окраины. Впереди простирался пустырь со сложенными без навеса штабелями грузовых саней в одном краю. Весь другой край двора занимала огромная, полная вешней синевы лужа, то и дело рябившаяся от ветра. Никто не окликал Таню, не глядел на нее, а солнце пригревало ноги, а вокруг домовита пахло дальней дорогой и конем от груды навоза, дымившегося на припеке. Таня безропотно просидела бы здесь хоть до вечера, лишь бы поминутно не встречаться с жалобными, сочувственными глазами пугля. Через открытую форточку ее слуха достигал то надрывный плач младенца, то какие-то кухонные звуки, вплетавшиеся в неразборчивую людскую речь. Таня стала прислушиваться от безделья. Незнакомый, осипший по случаю усиленного разговения голос, убеждал кого-то в могуществе взятки на Святой Руси, а в доказательство приводил случай с собственным якобы Шурином, как тот однажды на каме в рассуждении страховой премии стукнул по ночному времени о крутой бережок боржонку с хлебом и с помощью взятки легко избавился от грозившего воздаяния. — Ладно, Затей Васильич, ты мне посля расскажешь. Некогда мне, да и неловко ждут меня, — пробулькал точно в бочку Заварихинский, как будто голос, искаженный форточкой и посторонним шумом. И не подливай, хватит с меня. А уж будто со стакана захмелел, — усмехался первый, прорываемый икотой. Ты меня послушай, друг мой Коля, по элику я тебе раскрываю для науки и примеру. Вызывают моего лоцмана в судовую инспекцию. Ах ты, собака, тебя дери! Откуда такое получилось, что исправное судно ко дну пустил? Так и так, — отвечает. Раскат получился по водной поверхности, маленько не уследил. А сам заготовленную сотенную, какая поновей, зажимает в кулаке. Ладно, хватит, потом доскажешь. Совсем решительно на этот раз оборвал второй. И теперь Таня безошибочно распознала Николкин басок. Тут сочинитель один, лодырь, по благуши шатается. Для него побереги свою побаску, а мне ни к чему. Мне, брат, вот что, мне хорошую лошадку на денек нужно. О-о-о, под какой такой товар, Коля? В светлое Христово воскресенье возить удумал. То не товар, Затей Васильич. А желательно девочке одно и богатое удовольствие доставить, чтоб век помнила. Одолжь-ка мне ты, борода, ту хваленую твою, новокупленную. Ах-ах, застонал тот, так она ж у меня раскованная стоит. Да и не масляные вроде недели нонче кататься-то. А ты, Затей, от наставления воздержись, ценная твоя бородка сохранней будет. В не слишком примирительном тоне отвечал Заварихин. И Таня впервые услышала, какие хрусткие камешки могут пересыпаться в обыкновенной человеческой речи. «Подымайся, запрягать пойдем, а то застынет там на юру моя краля». «Так ведь загонишь спьяну, дьявол!» «А что сделаешь, если не дам я тебе моего конька?» Заявил, засуетился Бухвостов. И тут Заварихин сердцем ответил что-то, чего Таня не расслышала. «А ты не серчай на старшова, милый Коля! Больно сердитый стал!» «Не сердито это нонче давно уж в братских ямах покоится», — жестко сказал тот. И опять конца фразы Таня не дослышала. Голоса временно пропали и появились снова, лишь когда смирившийся хозяин направлялся со своим гостем к конюшням в обход флигелька. «Так бы сразу и подсказал, что козырнуть перед барышней желаешь». Услужливо забегая сбоку, сыпал мужчина с рыжей, шибко всклокоченной, на этот раз бородищей. А Заварихин шагал чуть впереди его, не удостаивая ответом. «Нечто мы не понимаем. Любовь не жилец, с квартиры не сгонишь. К темноте-то, по крайней мере, воротишься?» «Полно вилять, Затей, надоел! Сказано мне на ней не песок возить. Выводи!» Вскоре двухместная на неслышных колесах беговая качалка появилась из сарая, а следом за ней из отдельного стойла словно вынырнула на свет и самая кобылка. В злом молчании то и дело одергивая ее, танцевавшую в оглоблях, и самого себя, бередя бессильной ревностью, Бухвостов принялся запрягать свою гнедую красавицу. Таня, пока подходила к ним, имела время по достоинству оценить стройное и гордое животное, все стати которого издали даже непосвященному бросались в глаза, не чета своим закормленным и ради осанки, затянутым в ремешки цирковым сестрам. Это обладало и диким, неукрощенным норовом. Легчайшая рябь пробегала от ветра по ее атласистой коже, как по сбежистой воде, и тогда видна становилась отборная игра каждой жилки, каждой мышцы в отдельности. Отстранив владельца концом невесть, когда сломленного тополевого побега, Заварихин потемневшими глазами пригласил Таню рядом с собой. И вдруг на мгновение ей стало бесконечно жутко этой жестокой ласковости в послушном и в то же время повелительном заварихинском взоре. Так страшно, что непременно убежала бы в другое время, но теперь все равно. Что бы ни ждало ее в будущем, дома наедине с пуглем и собственными мыслями было еще тошней. «Не запали!» «Николай Егорыч!» — еле слышно на прощание, едва ли не со слезой ненависти взмолился Бухвостов к неумолимому дружку. «Не загуби! Не обезножь, главное!» Он имел в виду то нередкое при неопытном ездаке ранение, когда на крутом повороте лошадь сама засекает себе копытом венчик или плюсну на ноге. «Брось прутище-то! По что лошадь портить?» «Поберегись!» — обронил сквозь зубы Заварихин и, колыхнув Таню на ухабе, одним шевелением вожжи повел запряжку со двора. Экипаж вторично подпрыгнул на выбоине в воротах. Лужа под колесом раздалась по сторонам. Потом Заварихин в полудара щекотнул лошадь кончиком хворостины, чтоб знала тварь, кого и куда везет. Легонько коснулся чувствительного места на бочку, и та дрогнула, даже замерла на мгновение, однако не опрокинула, не понесла, словно уже понимала, что ездок во хмелю и беспощаден сейчас ко всему на свете, в первую очередь к самому себе. В два маха она вынесла бухвостовскую качалку из переулка на широкий простор праздничного затишья. Похоже было, что никаких других звуков в целом городе не было, кроме звучного цоканья копыт да мягкого шелеста резиновых шин. Таня не смело прижалась к ледяному Николкину брезенту, и вот всю ее охватило то блаженное безразличие, с которого, по ее многолетним догадкам, и начинается истинное счастье. Никогда еще ей не доводилось ездить, вернее, так близко быть вдвоем с мужчиной, все время чувствовать сбоку его угловатый неудобный локоть, причем на виду у появлявшихся по сторонам прохожих, чем странно удваивалась степень удовольствия, и потому с какой-то особо сытной остротой ощущала и встречный жгучий ветер прямо в лицо, и благословенно загадочную неизвестность впереди, а прежде всего... Этот непреклонный бег красивой лошадки, которая с такой легкостью, играя чуть-чуть в раскидку и, главное, без всяких усилий, ставя копыта, несла ее, Таню, прямиком к ее судьбе. «За что же он так боится вас, этот тяжелый, рыжий и неприятный человек?» — внезапно спросила Таня, потому что хотела проникнуть в мысли сидевшего рядом с нею. «Затей-то, Васильич, да ведь как сказать, люди тех более всего боятся, кто сам себя в жизни не щадит», — отвечал Заварихин, искусно играя вожжами, да синя перепоясавшими руку. «Опять же грешок не один за ним имеется. Промеж нами сказать, человека царское злобие выдал. А тот возьми, да и опознай его в гражданку. Ну, по военному времени без волокиты. К стенке стана вись, и до чего живуч затей. Уж землицей присыпан, в канавке бездыханно лежал. Да ожил, сукин сын! Ума не приложу, каким манером оттуда выпростался. С нехотью лошадку доверил, и впрямь любительская. Это славное приспособление, лошадь, с давнего детства страсть моя. Они выехали на просторную, старинным булыжником мощенную площадь, тоже почти совсем пустую, даже без положенного милиционера посреди. «У меня брат родной тоже коней обожает», — тихо сказала Таня для установления дружбы и взаимного доверия и покраснела. «Чего? Чего он обожает?» — из-за ветра не понял Заварихин. «Я сказала, брат мой в кавалерии служил», — невпопад повторила Таня, прикрывая рот ладонью. «Да ведь вы, помнится, встречались с ним?» «Точно», — сдержанно усмехнулся Заварихин. «Случалось, промеж нас, маненько. Ничего, ножовые-то встречи не бесполезные. В них зато всего человека видать». «Не понимаю», — чему-то содрогнулась и слегка отодвинулась Таня. «А потому, что в них вся людская повадка насквозь видна. В мальчишестве бывало только на кулашнике и подберешь себе приятеля. И ведь ни разу не ошибался». Лошадь пошла шагом, предоставленные самой себе. Заварихин стал рассказывать былые картинки из жизни прежней, северных областей, деревни, которые с младенческой поры навечно врисовались ему в память. О необузданных гульбах на последний грош или о безропотном трудовом подвиге на сплаве, лесосеке, пашне. По существу, ранние Николкины воспоминания вовсе не выглядели так раздольно и заманчиво, как ему хотелось. Но он испытывал странную потребность разукрасить в глазах этой женщины мнимые прелести крестьянского быта. Каждое мгновение он по-мужски ощущал на себе Танин косой изучающий взор, будивший в нем вспышки бессознательной удали, для того лишь будивший, чтобы немедленно сковать столь же незнакомой ему робостью подчинения. Надо полагать, сопротивление своему неминуемому плену и выразилось у Заварихина в поступке, который при других обстоятельствах у него самого вызвал бы жестокое осуждение. Увлеченная не столько Заварихинским рассказом, скорее заразительным трепетом его волнения, Таня и не заметила, как подвернулся ему случай для дурного молодечества. В общем, Заварихин обошелся со своей жертвой всего лишь в стиле какого, по его понятиям, входящего в силу крестьянского парня, и заслуживал всякий осколок отжитого дня и режима. Но в сжавшемся Танином сердце те же самые приметы слились в ощущение вопиющего о жалости беспощадного убожества, и рваное, латанное цветным лоскутом плечо извозчичьего кафтана и перекошенная на одно крыло пролетка с потрескавшимся лаком кожаного верха, а пуще всего выношенный под сиделкою ворс на спине самой несусветной клячи, какую только могло представить Танино воображение. Словом, Заварихинская игрушка оказалась извозчиком почти пуглевого возраста. И на беду его на всем протяжении той безумной и неравной скачки не попалось ни одной пролетки с товарищем на козлах, чтоб помог старику расквитаться с обидчиком. С виду, впрочем, был он не очень дряхлый, еще держался за привычное ремесло, наверное, кормился со старухою нищим доходом от своего меренка, выплачивал окладную подать наравне с прочими непманами, и на стоянку по утрам выезжал с надеждой, что авось разгулявшаяся волна моря житейского не затронет его, помилует, любовно охлестнет сторонкой, а на деле вместе со своим почтенным конем давно уж сошел он на ту крайнюю ступеньку возраста и общественного нерасположения, когда можно простым щелчком начисто вышибить человека из жизни. Оба они, хозяин и его понурый кормилец, смиренно дремали в ожидании седока, когда, поравнявшись, Николка в приступе необъяснимого и бешеного вдохновения наотмашь хлестанул кормильца кнутом. «Не шибче», — оправдывался он потом перед Таней, «чем крестьянские ребятки стягают кубарик на полу». Однако нападение было столь неожиданно, что бедный Одер вскинулся весь, поддал задом, пытаясь отбрыкнуться, а владелец его чуть не повалился с козел. И все вместе получилось так комично, что, несмотря на жалость и естественное возмущение, Таня не смогла сдержать невольной усмешки, которую Заварихин не замедлил принять за одобрение придуманной забавы. «Пора на сапоги сдавать твою животину, отец!» — придерживая ход, обронил сквозь зубы Заварихин и еще разок черканул кнутом в полсилы. «Всяку падаль, да еще в светлый праздник на улицу тащут! Совести нет у людей!» И такое горше смерти, унизительное небрежение прозвучало в заварихинском тоне, что простить его не смогло бы теперь ни одно живое существо на свете. Тотчас старик пришел в мелкое суматошливое движение, зачмокал, задергал своего мерина, который показалось Тане, даже оглянулся сукоризной на хозяина. И вот, привстав на козлах с ответной руганью, уж мчался вдогонку за оскорбителем. Весь запас его непритязательной брани был явно недостаточен для такой обиды. Да и тот быстро иссякал при столь нерасчетливой трате. От повторения же снижалась ее свежесть, а, следовательно, и степень воздействия. Тогда старик сам попытался дохлестнуть до нахального молодца его спутницы ветхим и негрозным кнутишком, тоже без всякого успеха. Недосягаемый бухвостовский экипаж бесшумно катился корпуса на полтора впереди от дребезжавшей, готовой рассыпаться пролетки. И то, что без труда давалось холеному рысаку, стоило предельной затраты усилий его обделенному родичу. Достаточно было Заварихину вожжой шевельнуть, и тотчас погоня отстала бы, но он медлил, тешился, выдерживая взятую дистанцию. «Перестаньте, Николай! Отпустите их, Заварихин! Они же старые совсем!» С мольбой, заранее зная, что напрасно, твердила Таня и цеплялась, и со своей нежностью гладила окаменевшую Николкину руку. «Ничего, ничего, Агела! Пускай малость погреются по холодку! Злость на безденежье шибче водки греет! Опять же, возьмите во внимание, какая замечается упорство у русского человека. Хоть бы замертво пасть, а бы вдарить всласть. Не разжимая зубов, цедил Заварихин, ради пущей выразительности сминая слова. И ведь по что, казалось бы, куды он ее гонит, неповинную свою животину? Разве ж сравнится ей с нашей чертовкой? Ведь его захудалую тварь, милая моя Гела, со младых лет овсецом не баловали. Все на непосильной работке, да на сенной трухе. А подмосковная-то сена, ужасть плохие, топтанные, дымом травленные, несытные. От них обыкновенный бык возьмем, к примеру, и тот с негодованием отворотится. Не то что конь, эх! И наугад хлестнул по морде, за спиной у себя задыхавшуюся лошадь, чтоб не отставала. «Злой! Злой вы! Злой!» — навзрыд прокричала Таня. «Остановите! Выпустите меня!» «Ах, это в вас одно заблуждение!» — говорит Гела. «Ведь он же убьет вас теперь, насмерть кнутишком своим захлещет, ежели догонит!» Печально и рассудительно говорил Заварихин, на слух оценивая степень лошадиной задышки позади себя. «Напротив, в своем домашнем обиходе я далеко не буян. Да разве бы я иначе в подобной суматохе выжил? А кабы узнали вы, сколько росков вот этак-то и Николку Заварихина башкой о мостовуху колотили, а ли всякие там специалисты подходящими плоскозубцами дух из него выгнали? Вы бы не то что похвалили Николку, даже наградили бы меня за такую мою выдержку. Но нет. Я не жалуюсь, Гела, это и есть жизнь!» Тем временем широкая магистраль окраины сменилась людной улицей поуже, где нарядные граждане по случаю праздника гуляли целыми семействами, иные с бабушками, или же катя детские коляски перед собою. Вдруг все там намертво затихло. Плач и смех детский, поглощенные невиданной гонкой. И, значит, несмотря на возникавший при виде ее азарт, несмотря на бесплатность зрелища, со сверканием спиц лакированной коляски, с властителем жизни в картузе и барышней, в распустившейся по ветру вуальке, сразу была разгадана улицей низость происходившей потехи. Точно с таким же суровым отвращением простой народ созерцает казнь, кощунство или другой несмываемый грех. Чеканной классической рысью, словно вошла во вкус издевательского состязания, шла гнедая бухвостовская красавица, а за ней на излете души с грохотом и матерщиной, похожей на рыдание, неслась сама земная нищета, дикая, стоя в рост, со слезой предельного озлобления. Старик выхлестывал из своего махноногого мерина остатнюю силенку на решительный рывок, лишь бы догнать, вцепиться в противника и рухнуть с ним в обнимку. И в том состояла коварная заварихинская игра, чтоб каждое мгновение быть почти досягаемым и этой надеждой держать погоню, как на привязи. Стало бессмысленно молить его о пощаде. Извернувшись на сиденье, за поля придерживая шляпку, поминутно сдуваемую на глаза, Таня подавленно глядела назад. До крови процарапанный Танин подбородок терся о шершавое заварихинское плечо. Она не замечала. И хотя молчание ее давно означало сдачу и обет ни в чем не перечить впредь заварихинской воле, тот еще продолжал забаву, чтобы показать спутнице хотя бы на своем брате-мужике, какие исключительные развлечения может доставить к месту примененная сила. Таким образом, Таня видела и конец погони. На глазах у ней загнанная коняга со всего бега рухнула на передние колени, так что оскаленная, прижатая к мостовой и вся в пене морда ее почти утонула в наскользнувшем хомуте. Причем животное еще билось под кнутом, скреблось копытами, сились подняться на задние ноги. Но потом Таня так плотно зажала лицо ладонями, что самое дыхание ее замкнулось. Как всегда, толпа вмешалась с запозданием. И вот одни деятельно грозили кулаками, выражая законную вражду к чрезмерно торжествующему превосходству, другие же, пренебрегая отдыхом и праздничной одежей, добровольно с обеих сторон улицы, бежали наперерез Заварихину, который, остановив запряжку, дразнил, скалил зубы в улыбке, ждал последней точки. Текли мучительные секунды наслаждения страхом. Забинтованные ноги лошади мелко дрожали, стройное легкое тело ее чуть наклонялось вперед. Уже смыкалось кольцо, и вдруг, крикнув своей спутнице держаться за него, Заварихин полоснул лошадь, снова появившаяся у него в руках, хворостиной, как стеклянная, разлетевшаяся от удара. «Эх, горы, да вражки!» — по-ямщицки вздохнул Николка, отпуская вожжи. Ровно никого не было впереди. «Эх, леса темные!» — еще унывнее повторил он. А Таня подумала, что верно. И дед Николкин то же самое покрикивал, ведя сквозь ночь почтовую тройку. Людская петля раздалась. Лошадка точно невесомую вынесла в прорыв беговую качалку. Кто-то догадался вскочить на подножку подоспевшего грузовика. В одно время машина на коротке мчалась следом, но, видно, шоферу не по пути оказалось. И пока преследователи припирались, разделявшее их расстояние непоправимо возросло. После поворота на параллельную улицу, возвращавшуюся на загородное шоссе, Заварихин дважды сменял направление на очередных перекрестках. Гам уличного происшествия и гудки погони погасли за спиной. город отстал, а заодно с ним и Танин страх за будущее. Ах, в конце концов! От себя самой она еще больше устала, чем от приключения, и уже порывом безграничного подчинения приникла к твердому Заварихинскому плечу. Скакнул петух из-под самого колеса, проводили лаем пригородные собаки, и вдруг ничего не осталось кругом, кроме какой-то малоезжей дороги да прозрачной предвешней дымки впереди. Они были под открытым небом наедине. Проселок выводил в мелколесье, где держался пока стоялый сырой холодок. Природа воскресала кругом, но пока не хватало мне сил сдвинуть с себя могильную плиту. Лошадь пошла шагом, остывая, оставляя рубчатый след резины в необсохшей колее. Заварихин молчал, рассеянно следя за мыслями своими и проползавшей мимо рощицей. И тут, при виде укромных ложбинок, вокруг как-то само собой возникло в нем одно такое неотложное намерение. Приткнув лошадку в кусточках, побродить часок с доставшейся ему барышней по окрестности. В скорости подоспело в самый раз удобное для начала местечко. Ковыляя с колеса на колесо, экипажик спустился с невысокой насыпи, однако ближняя уютная полянка оказалась занятой. Там, на низовом майском сквозняке, блаженно раскинувшись на прошлогодней травке, отдыхал подгулявший птицелов. На пригорке виднелась настороженная ловчая снасть. А в клетке рядом, цепляясь кривыми клювами за проволоку, маялись две птицы. Подойдя к спящему, Заварихин покачал головой, шевельнул ногой порожнюю бутылку и, нагнувшись без единого слова, выпустил пленников на волю. «Чего невинной твари гибнуть? Пускай порхают на приволье!» «Думаете, простудится?» — встревожилась Таня. «По этой поре непременно помрет. Пойдем отсюда!» — хмуро обронил Заварихин и долго еще ворчал, возвращаясь на дорогу с лошадью в поводу. «Нет, не уважаю я людишек. То кусок изо рта вырвать норовят, то под ноги валятся. Самое тебе удовольствие изгадить. Пойдем, Гела, авось найдется где-нибудь и для нас, сироток, сокрытный уголок». Через полверсты лесок стал погуще, с приветными кущами и как будто прозеленевшими взгорьями. Тут, шагах в ста от дороги, Заварихину посчастливилось, наконец, подобрать лужайку для стоянки. Привязывая лошадь к березе, он испытующе чуть вскользь взглянул на Таню. Она заметалась, поникла, спросила сбивчивым тоном любознательности и тревоги, что за птиц, милых таких, выпустил Николка на свободу, не чижей ли? На деле она ничего не знала про чижей, даже воробья от них не отличила бы, а спросила лишь для маскировки своего замешательства. Заварихин разъяснил, что мастью чиж скорее в желтизну вдаряет. Опять же высокие места обожает чиж, а те в клетке были обыкновенные клесты. «Вы пожалели их давеча?» — добивалась Таня, чтобы убедить себя в чем-то, что никак не давалось ей. «Кого это? Птичек, что ли? А по что их жалеть? Они вольготней нашего живут. Просто так отпустил, чтоб товару зря не пропадать». Тане показалось, что он нарочно упорствует в грубости, чтобы не отступать от задуманного. А ей хотелось верить еще во что-то сверх того, что теперь уж неминуемо должно было случиться. Она собралась переспросить поточнее, и вдруг забыла, о чем так хотелось ей спросить этого страшного, чужого и все же чем-то привлекательного ей человека. Тогда, не сводя потемневших глаз, Заварихин протянул Тане руку, больно стиснув ей запястье, и в полушутку предложил пройтись, оглядеться. Не припасла ли ей для них подарочка весна? «Там впереди вроде потише будет», — прибавил он, помнится, тоже не своим ровно простуженным голосом, хотя ветер к тому времени почти утих, а небо стало затягиваться теплой мглой. Еще хотелось Тане спросить, чтоб помедлил, чтобы не так, как все, но стало уже поздно. Все произошло с будничной, напугавшей Таню простотой, после чего Заварихин, верно, как все они, сидел с поджатыми к подбородку коленями, ковыряя в зубах прошлогодней травинкой. А Таня еще полулежала навзничь на его брезенте, рассматривая побуревшие, начинавшие пылить сережки орешника, свесившиеся над самым ее лицом. Прямо перед нею простирались подмосковные, изрезанные овражками дали со сквозными перелесками на сбегающих горизонтах. Промытая ветром окрестность проглядывалась с отчетливой до скуки резкостью, так что ничего там не оставалось недосказанного сейчас, как и в Таниной жизни. И точно сжались тонкий лучик солнца, не самый пока лучик, а лишь предчувствие его просочился сверху, и только благодаря ему Таня увидела рядом, возле самого своего виска, едва распустившуюся, еще озябшую и пушистую ото сна лиловую медуничку. Насколько хватило зрения у Тани, она там была единственная. Брачный подарок весны вполне соответствовал размерам Танина счастья. Тотчас она ощутила смертельный озноб в лопатках, исходивший от ледяной еще земли. Ёжась и содрогаясь, Таня присела и суматошно принялась оправлять волосы, шаря под собой рассыпавшиеся шпильки. Больше всего ее пугало заварихинское молчание. Тогда она решилась. «Ты ведь сегодня немножко выпивший был, Николушка, да? Мне там с крыльца все слышно было, как ты с тем рыжим чокался. Я понимаю, праздник, но со мною ты уж не будешь столько пить, чтоб это не повторялось больше, верно? Поклянись мне, Николушка». «В чем это клясться-то?» — недовольно спросил Заварихин, отплюнув в сторону надкушенную былинку. «А в том, что никогда, никогда не будешь и со мною так же поступать, как с нею, с той несчастной клячей давеча!» Еле слышно напомнила Таня. И лишь бы не обиделся, неловко и быстро, куда придется, коснулась губами его обветренной шеи. «Если бы ты видел, Николушка, беспощадное какое стало у тебя лицо, когда ты на нее замахнулся!» Кажется, самая дикость сопоставления немножко смутила нечистую заварихинскую совесть. «То совсем другое, Гела, то игра жизни. А на тебя какой мне резон замахиваться? Я и другого кого за тебя на части разыму!» Таня благодарно и несмело погладила его руку. «Тогда уж скажи заодно, Николай Заварихин, но чистую правду, а то, ой, плохо тебе станет в жизни за меня. Скажи, — продолжала она суровее и волнуясь, — что же действительно я нравлюсь тебе? Хоть чуточку?» «А то как же!» — убежденно, только без особого жара откликнулся тот. «Ты для меня на свете самая красивая, почти. А в тот раз в цирке, как стало подниматься в высоту, сердце во мне страхом и еще чем-то, не знаю, зашлось. Я и потому еще крикнул, что не знал, как мне скинуть тебя с души. Веришь ли, Гела, в тот раз захоти ты любое для проверки от меня, да я бы хоть коня на плечах тебе притащил». «А чем? Чем я для тебя красивая?» Поспешно, пока не остыла, стала добиваться Таня. Уж очень хотелось ей, чтобы хоть с опозданием помянули немножко и про любовь. «Как тебе сказать, Гела? Ну, вся ты какая-то на черного лебедя похожая». За неделю перед тем он имел случай, тоже по развлекательной оказии, любоваться с приятелями черным лебедем в зоопарке. «Я и сама знаю, что смахиваю», — простосердечно засмеялась Таня. «Всегда у меня нос краснеет с холоду. Прямо хоть на улицу не выходи!» И потерла самый кончик. Тогда Зварихин принялся всерьез возражать ей. Нет, сравнение это осенило его тогда же, в тот скандальный вечер, когда она в черном плаще выбежала для него на арену и стала подниматься, как он выразился, в бездну над головой. И, значит, так понравилось ему с тех пор удовольствие страха, что отныне обещал Тане не пропускать ни одного ее выступления, если только не в ущерб коммерции найдется свободный часок. Странным образом, от одного упоминания о цирке настроение у Тани испортилось окончательно. Вдобавок, все еще не прошел пронизывающий до ломоты холод в спине от лежания на сырой, непрогретой земле. И не к месту вспомнился тоже неосторожный, с синими губами, птицелов на майской травке. Поеживая со скукой в голосе, она запросилась домой. Зварихин поднял с земли свой брезент и, насвистывая, встряхивал с него приставший лесной сор. Возвращались ближней дорогой, напрямки, как пояснил Зварихин. И тут оказалось, что до города рукой подать. В воздухе похолодало, стало накрапывать. Колеса вязли глубже в чавкающей колее. Самый экипажик вконец утратил свой праздничный глянец. Когда на одном ухабе Таня схватилась за Николкино плечо, ее рука почудилась Зварихину стопудовым грузом. Никакой другой обузы не боялся он так на свете, как женщин. Тем не менее, в конце пути Зварихин предложил Тане жить вместе, как муж и жена, причем выразился в том смысле, что каждому семечку долго летать без дела не положено, пора и корешок пускать. Рискуя подпортить дело поспешностью согласия, Таня с молчаливой признательностью пожала локоть своего внезапного жениха. Конечно, немножко пугала своеобразная форма предложения. Но ведь есть же совесть в людях. Опять же, даже у собак при хорошем хозяине бывают дом, покой и дети. Когда из-за последнего бугра стало подниматься мутное фабричное небо, словно и не мыли его с утра, Зварихин в последний раз приструнил на полную рысь бухвостовское чудо, скинул картуз Тани на колени, предоставляя встречному ветерку выдуть, вычесать любовную чепуху из головы. Город все больше захватывал их в свое кольцо, плоский, неизбежный, бескрасочный. У окраины, проскочив сквозь вихрь закружившейся гадкой пыли, Зварихин неожиданно и повторно распространился о ближайших планах на будущее, но то ли с глазу убоялся, то ли по иной причине, прибеднялся до поры. Только Тане теперь, после случившегося, они показались трогательно скромны, хотя часа три назад звучали до смешного самонадеянно. «В гости не зову пока, Гела. Вот на новую квартиру переберусь, тогда и съедемся», — говорил Зварихин. И тут за разговором оказалось, что они почти достигли того самого переулка, откуда началось их нынешнее свадебное путешествие. «Ты сказала давеча, ни горшка у тебя, ни гвоздя своего, так вот, запасайся хозяйством. Человек должен на земле своей прочно стоять, чтоб не сдуло его с ног какой-либо несвоевременной булькой. Много их нонче, без корней-то, по свету бродят». Он осадил лошадь у подбитых бухвостовских ворот. «Эх, забыл совсем, может, домой тебя завести?» Она заколебалась. «Да нет, спасибо, ведь мне всего остановки две, и на трамвае доберусь». И постаралась убедить себя, что так лучше, чтобы среди соседей не пошли о ней преждевременные слухи, которые, как она по опыту знала, могли завершиться всеобщим горше насмешке сочувствием. «Вот и славно! Тебе недалеко тут, а то мне еще лошадку затею сдать, да нужного человека навестить до вечерка. Ну, Он сошел на мостовую проститься и, вспомнив на всякий случай, не очень больно на этот раз обнял Таню. «Теперь за тобой очередь. Признавайся, кто этот Стасик у тебя? С утра спросить забываю». «Ой, и не думай о нем, Николушка!» — польщенно зарделась Таня. И за одну эту нечаянную ревность простила ему многочисленные мужские оплошности того дня. «У него своих ребятишек детский дом, и он предан им больше всего в жизни». Затуманенным взором проводила Таня въезжавшего в ворота жениха. И все не могла решить, следовало ли благодарить Заварихина за эту, в общем, удачную пасхальную прогулку. На деле же ей просто хотелось подавить в себе одно, уж последнее, но самое существенное сомнение. Как будто еще возможен был шаг назад. Как будто от одной ее воли зависел выбор житейских обстоятельств. Стоя за кирпичным столбом, Таня видела, как, сломя голову, сбежал с крыльца Бухвостов, вдоволь натомившийся у окошка. Бежал и спрашивал на бегу, дивно ли покатались, досыта, без приключениев ли. «Ничего такого с нами не случилось, а ты поди, натерпелся страху, борода!» — смеялся Заварихин, соскакивая с качалки. «Принимай красотку в сохранности, как ей кличка-то?» «Фортунка!» — тоном упрека отозвался Бухвостов, оглядывая, оглаживая лошадь, только тут признаваясь, сколько плачено. «Своих денег стоит! Чистая сатана на ходу!» — прервал его Заварихин. Он полез было за платком вытереть забрызганные грязью пальцы и наткнулся в кармане на предназначенный Тане букетик, правда, очень видоизменившийся под влиянием происходивших событий. Машинально и без сожаления, выкидывая цветы на груду дымившегося навоза, Заварихин даже не вспомнил, откуда взялась в его кармане эта мокрая, мятая, слизкая трава.